И твою мать. Остаюсь вечно твой, Радик. Вечно твой, вечно твой. Да нахрен ты мне сдался. В деревне Михаила Ивановича не любили, завидовали ему. Мол, и я бы запил. Ух, как запил бы, люди добрые! Уж как я запил бы в грабину, мать, так ведь хозяйство. А ему что? Хозяйства у Михаила Ивановича не было. Две худые собаки, которые порой надолго исчезали. Тощая яблоня и грядка зеленого лука. Как-то дождливым вечером мы с ним разговорились. «Миша, ты любил свою жену?» «Кому? Жену-то? Бабу, в смысле? Лизку, значит?» — всполошился Михаил Иванович. «Лизу. Елизавету Прохоровну». «А чё её любить? Хватит за это дело и поехал». «Что же тебя в ней привлекало?» Михаил Иванович надолго задумался. «Спала аккуратно», — выговорил он. «Тихо, как гусеница». Молоко я брал в соседнем доме у Никитиных. Те жили солидно. Телевизор, незнакомка Крамского. С 5 утра хозяин занимался делами. Чинил забор, копался в огороде. Как-то вижу, тёлка за ноги подвешена. Хозяин шкуру снимает. А нож белый-белый, в крови. Никитиных Михаил Иванович презирал. И они его соответственно. «Все пьет?» — интересовалась Надежда Федоровна, размешивая в лохане куриную еду. «Видел я его на базе!» — говорил Никитин, орудуя фуганком. «С утра подмалевавши!» Мне не хотелось им поддакивать. Зато он добрый. «Добрый!» — соглашался Никитин. «Жену чуть не зарезал. Все платья ейные спалил. Ребятишки в кедах бегают зимой, а так он добрый!» «Миша — человек безрассудный, я понимаю, но добрый и внутренне интеллигентный». Действительно, было в Михаиле Ивановиче что-то аристократическое. Пустые бутылки он не сдавал, выбрасывал. «Совестно мне!» — говорил он. «Чё это я буду, как нищий?» Как-то раз проснулся он, и было ему совсем худо. Пожаловался. «Колотит всего!» Я дал ему рубль. В обед спрашиваю. «Ну как, полегче?» «Кого?» «Опохмелился?» «Ну, как на сковороду плеснул, аж зашипело». Вечером ему опять стало плохо. «К Никитину пойду. Или рубь даст, или так нальет». Я вышел на крыльцо. Слышу разговор. «Сосед, холера, дай 5. «Ты мне с покрова должен». «Отдам». «Отдашь, тогда поговорим». «Да принесу с аванса». «Какой аванс? Тебя уж давно маханули по статье». «А, конем их. Все же дай 5, из принципа дай, бляха-муха. Покажи наш советский характер». «На водку, что ли?» «Кого?» «На дело». «Какое у тебя, паразита, дело?» Трудно лгать Михаилу Ивановичу, ослаб. «Выпить надо», — говорит он. «Не дам! Хочешь, обижайся, не дам!» «Так я ж верну с аванса! Не дам!» И чтобы кончить разговор, уходит Никитин в избу, хлопнув тяжелой дверью с голубым почтовым ящиком. «Ну, погоди, сосед!» — возмущается Михаил Иванович. «Погоди! Дождешься! Ох, дождешься! Вспомнишь этот разговор!» В ответ ни звука. Бродят куры. Золотистые связки лука над крыльцом. «Я тебе устрою веселую жизнь! Ты у меня...» Краснолицый, взъерошенный, Михаил Иванович продолжает орать. «Забыл! Все, гад, забыл! Начисто!» «Чего забыл-то?» — выглядывает Никитин. «Забыл! Так мы напомним!» «Чего забыл-то, ну?» «Все напомним! Напомним 17-й год! Мы тебя это, мы тебя, холеру, раскулачим! Всех партийных раскулачим! В ЧК тебя отправим, как этого, как батьку Махно! Там живо!» И, выждав некоторую паузу, «Сосед, выручи! Дай 5. Ну? Трояк! Христом Богом прошу! Сучара ты бацильная! Наконец я отважился приступить к работе. Мне досталась группа туристов из Прибалтики. Это были сдержанные, дисциплинированные люди. Удовлетворенно слушали, вопросов не задавали. Я старался говорить коротко и не был уверен, что меня понимают. Впоследствии меня обстоятельно проинструктировали. Туристы из Риги самые воспитанные. Что ни скажи, кивают и улыбаются. Если задают вопросы, то, как говорится, по хозяйству. Сколько было у Пушкина крепостных? Какой доход приносила Михайловская? Во что обошелся ремонт господского дома? Кавказцы ведут себя иначе. Они вообще не слушают. Беседуют между собой и хохочут. По дороге в Тригорское любовно смотрят на овец. Очевидно, различают в них потенциальный шашлык. Если задают вопросы, то совершенно неожиданные. Например, из-за чего была дуэль у Пушкина с Лермонтовым? Что касается соотечественников, то их необходимо дифференцировать. Работягам излагать коротко и просто. К служащим быть повнимательнее. Среди них попадаются весьма эрудированные. Начитавшиеся Пикуля, Рождественского, Мейлоха, почерпнувшие дикие сведения у Новикова. Интеллигенция наиболее придирчива и коварна. Готовясь к туристскому вояжу, интеллигент штудирует пособие. Какой-нибудь третьестепенный факт западает ему в душу. Момент отдаленного родства, курьезная выходка, реплика, случай, малосущественная цитата и так далее. На третий день работы женщина в очках спросила меня: «Когда родился Бенкендорф?» «Году в 70-м», — ответил я. В допущенной мною инверсии звучала неуверенность. «А точнее?» — спросила женщина. «К сожалению, — говорю, — забыл. Зачем, думаю, я лгу? Сказать бы честно. А пес его знает. Не такая уж великая радость появление на свет Бенкендорфа». «Александр Христофорович Бенкендорф, — укоризненно произнесла дама, — родился в 1784 году, причем в июне». Я кивнул, давая понять, что нахожу это сообщение ценным. С этой минуты она не переставала иронически улыбаться. Так, словно мое равнодушие к Бенкендорфу говорило о полной духовной нищете. Итак, я приступил к работе. Первую экскурсию методисты обычно не слушают. Дают тебе возможность освоиться, почувствовать себя увереннее. Это меня и спасло. А произошло вот что. Я благополучно миновал прихожую. Продемонстрировал рисунок землемера Иванова. Рассказал о первой ссылке, затем о второй. Перебираюсь в комнату Арины Родионовны. Единственным по-настоящему близким человеком оказалась крепостная няня. Все как положено. Была одновременно снисходительна и ворчлива, простодушно-религиозна и чрезвычайно деловита. Барельеф работы Серикова. Предлагали вольную, отказалась. И, наконец, поэт то и дело обращался к няне в стихах. Всем известны такие, например, задушевные строки. Тут я на секунду забылся и вздрогнул, услышав собственный голос. «Ты еще жива, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой». Я обмер. Сейчас кто-нибудь выкрикнет: «Безумец и невежда, это же Есенин, письмо к матери». Я продолжал декламировать, лихорадочно соображая. «Да, товарищи, вы совершенно правы. Конечно же, это Есенин и действительно письмо к матери, но как близка, заметьте, интонация Пушкина, лирики Сергея Есенина, как органично реализуется в поэтике Есенина и так далее». Я продолжал декламировать. Где-то в конце угрожающе сиял финский нож. «Тра-та-ти-та-там в кабацкой драке, тра-та-там под сердце финский нож». В сантиметре от этого грозно поблескивающего лезвия мне удалось затормозить. В наступившей тишине я ждал бури. Все молчали. Лица были взволнованы и строги. Лишь один пожилой турист со значением выговорил: «Да, были люди». В следующем зале я приписал мнемозину Дельвигу. Затем назвал Сергея Львовича Сергеем Александровичем. Видно, Есенин надолго оккупировал мое подсознание. Но это были сущие пустяки. Я уж не говорю о трех сомнительных литературоведческих догадках. В Тригорском и в монастыре экскурсия прошла благополучно. Надо было сделать логичные переходы из одного зала в другой. Продумать так называемые связки. В одном случае мне это долго не удавалось. Между комнатой Зизи и гостиной. Наконец я придумал эту злополучную связку. И в дальнейшем неизменно ею пользовался. «Друзья мои, здесь я вижу тесновато. Пройдемте в следующий зал». Параллельно я слушал чужие экскурсии. В каждой находил что-то любопытное для себя. Подружился с ленинградскими экскурсоводами. Уже который год они приезжали в заповедник на лето. Один из них — Володя Митрофанов. Он-то меня и сагитировал,